Колька Селима. На залитом солнцем желтом песке, под ослепительно ярким июльским солнцем, на берегу реки, лежал, уткнувшись в учебнике, почти взрослый Сашка Ивакин. В стороне ковырял пальцем ноги песок, облупленный солнцем беловолосый деревенский пацан. Горизонт, воображаемая линия, которая бубнил Сашка. «Тебя как зовут?» — спросил он, не отрываясь от книги. «Колька!» — сиплым шепотом ответил пацан. «А прозвище?» «Селима!» И пацан потрогал рукой действительно соломенной белизны волосы. «А чего ты здесь?» «Я к Момке пришел», — застенчиво ответил пацан. «Это кто такой?» «В этом омуте Момка живет». «Какой Момка?» «Живет», — убежденно ответил пацан. И уставился в воду круглыми немигающими глазами. «А ты чего здесь?» — спросил, не отрываясь от воды. «К экзаменам готовлюсь. Вот, посмотри картинки». Саша вытащил из-под груды учебников книжку Давида Ливингстона «Путешествие по Южной Африке». Они лежали на берегу, занятые каждый своим делом. Колька Селима сосредоточенно листал книжку, разглядывая заставки и рисунки со сценами африканской жизни. «Момко!» — заорал вдруг Колька Селима, тыча пальцем в рисунок гиппопотама, высунувшего пучеглазую морду из экваториальных вод. «Белые звезды». «Рискуешь, Иван Никодимыч, а ты бы на моем месте не рисковал?» Трое мужчин сидели в увешанной спортивными плакатами комнате. Три видавших виды спортивных бойца со значками заслуженных мастеров спорта, теперь уже седоголовых и грузных. На плакатах мчались по склонам коричневые горнолыжники. Девицы в купальниках стояли на берегах неизвестных вод и улыбались изящные теннисистки. И все-таки риск. «Ивакина надо оставить в сборной, настаиваю», — сказал Никодимыч. Один из мужчин повертел в руках листок бумаги. «Вычеркнул я его. Вычеркнул сразу, как получил телеграмму. Значит, впиши. Под номером первым». «Так прямо первым. До закрытия сезона 3 месяца. Я его подыму. К соревнованиям на приз закрытия сезона будет Ивакин. А если не сможет?» «Близорук ты, Федор Панкратич! Кто Ивакин? Будущий чемпион Союза, а может и больше. Не одни австрийцы умеют. Чемпионов надо растить. А как? Сами знаете». Двое мужчин переглянулись, кивнули друг другу. Сидевший за столом взял авторучку. «Итак, оставляем Ивакина в сборной. Чемпионов надо растить, а, товарищи?» «Я не кончил еще», — нахмурился Никодимыч. «Что у тебя из хороших лыж есть в заначке? Стимул парню нужен». «Есть одна пара», — уклончиво сказал человек за столом. «Я ее обещал, Никодимыч. Белые звезды все-таки». «Кому?» «Полезному человеку. стадион начинаем строить. Его подпись из главных. Перебьется, решил Никодимыч. Дашь ему польские металлы. Крепление сам поставлю. Пиши записку на эту пару. Мужчина глянул на Никодимыча, взъерошенно и твердо взиравшего на него, и вдруг засмеялся. Засмеялся и Никодимыч. «Золото, парень!» — растроганно говорил Никодимыч. «Мышечная реакция, как у зверя. А умница! Я его бред трое суток слушал, словно книжку читал. И все про эту самую птицу. Капитаны там у него, елки зеленые, священник какой-то, птица неизвестной породы. И все так печально. Значит, что? Значит, мечта в голове. Быть ему чемпионом. Пиши записку». Лена. По белому больничному коридору шла девушка, постукивая каблуками, посматривая кругом с беспечной снисходительной полуулыбкой. Коридор был пуст, и она шла высокая, тонкая, и казалось, что в пустоте этой позади остается легкий звон, как от прикосновения к натянутой до предела струне. Она на ходу сняла больничный халат, перекинула через руку. Тотчас же, точно этого ждали, сбоку открылась белая дверь, и оттуда выглянул молодой очкарик в докторской шапочке. «Нехорошо», — шепотом сказал он. «Что именно?» «Халат снимать нехорошо. Бактерии, знаете, вирусы. Нет на мне никаких бактерий». «Помилуй Бог!» — в комическом ужасе сказал очкарик. «Я не о больных, я о вас беспокоюсь». Никодимыч сидел рядом с койкой Сашки Ивакина. Сашка не мог поворачивать голову в своем гипсовом скафандре и только изредка скашивал на тренера глаза. Тренер натужно изображал беззаботный тон. «Залег ты, Саня, не вовремя, а я тебе сюрприз приготовил». Тренер исчез, но тут же появился снова, торжественный и загадочный. В руках у него рояльным лаком, отцветом клейм и надписи сверкали горные лыжи. «Белые звезды!» — в священном благоговении воскликнул Сашка. «Они!» — довольно кивнул Никодимыч. «Отбил, понимаешь, в рукопашном бою. Тони Залер сказал о них, что...» «На склон бы сейчас!» «Белые звезды!» — мечтательно перебил Сашка. «Под твой вес, под твой рост поставлю тебе на них собственные крепления, не ваду, чтобы ты больше так глупо не падал». Дверь тихонько открылась, и Лена просунула голову в комнату. Она на мгновение смутилась, увидев Никодимыча, но тут же освоилась. «Гипс, лак, шрамы и клейма. Какой кадр пропадает!» «Привет, Ленка!» — счастливым голосом сказал Сашка. Она не ответила. Прошла в палату, кинула на спинку стула халат и села, поглядывая на Сашку и Никодимыча. «С лекции удрала?» — спросил Сашка. «Удрала. А покурить тут нельзя у тебя? Ужас, как покурить хочется!» «Нельзя!» — пробурчал Никодимыч, скрепляя ремнями лыжи. «Нечего тут раскуривать!»